прямой ущерб правде и щадил бы чувствительность читателя из ложного желания приспособиться к нему. Книга моя не принадлежит к тому разряду книг, которые читают после обеда, и единственная задача которых состоит в способности мирному пищеварению. Такими словами Михаил Шолохов обозначил суть своего «Тихого дона». Подобную задачу применительно к радио следовало решить и мне. Передать богатство и обаяние замечательной книги стремились многие мастера в различных видах искусства. Всем памятна художественная киноэпопея Сергея Герасимова. Недавно на телеэкранах состоялась премьера еще одной версии романа «Тихий дон» Сергея Бондарчука. Это масштабные сценические действия с участием многих и многих людей на живописной натуре. А Николай Охлопков когда-то заявил, что лишь под куполом небес, прямо на улицах и площадях, актеры смогут воссоздать истинную глубину Тихого Дона. И, казалось бы, именно кинематограф позволяет раскрыть всю ширь и мощь шолоховского замысла. Однако книга все равно была больше и значимей. Возможно, поэтому к ее воплощению разные художники возвращались снова и снова. А почему бы не попробовать того же на радио? Только теперь задача была противоположная. Сыграть спектакль «Тихий дон» предстояло в тишине крохотной радиостудии, где ваш покорный слуга упрямо искал в своем голосе все художественные средства для создания воистину монументальной картины. Как сделать, чтобы полностью ощущалась ее многомерность и в обширных российских пространствах, и во времени на переломе двух исторических эпох, и в судьбах, и в переживаниях людей, ставших участниками титанических событий? Прежде, читая Шолохова, я много раз влюблялся в его героев, поражался емкости человеческих отношений в описании автора, страсти людей, боль трагического непонимания друг друга, метущаяся стихия жизни, неожиданное переплетение судеб, атмосфера борьбы и ломки характеров — вот что привлекало меня и было близко моей актерской натуре, выращенной на вахтанговской почве. Но лишь на радио мне впервые представилась возможность воплотить все это в звуки. Репетировал я упорно, а времени не хватало. Приходилось упражняться в чтении не только днем, но и ночью. А еще были дела в театре, в кино. Случалось, что споткнешься на фразе, а затем месяцами не можешь найти для нее нужную интонацию, так, чтобы передать первозданную свежесть и прелесть народной речи, ее распевность и лаконизм. Поэтому работа над романом стала для меня замечательной актерской лабораторией. Каждую запись я начинал со своеобразной разминки, проговаривал текст, уточнял произношение отдельных слов, фраз, целых абзацев. Потом старался отвлечься от технических деталей и внутренне сосредотачивался. Меня не покидало чувство ответственности, ведь в этом долгом труде был риск, что он так и останется экспериментом, который не попадет в эфир, а уснет в студии на архивных полках. Всего от меня требовалось сыграть 338 разных образов, у каждого из которых свой характер. И это лишь голосом и дыханием. На сцене и съемочной площадке изобразить героя или злодея помогут декорации, соответствующий грим и костюм, наконец, выразительный жест или удачно найденная походка. А перед микрофоном таких подпорок нет. Он бесстрастно выловит и передаст малейшую фальшь и ни за что не простит приблизительной интонации. Признаюсь, мне было нелегко. Мой темперамент требовал движения, динамики, пластики. Но в радиоарсенале отсутствуют жесты и мимика, поэтому приходилось преодолевать желание сымитировать театральные мизансцены. Парадокс, но мне, актеру, приходилось бороться с актером в себе, вернее, преодолевать некоторые профессиональные навыки, чтобы сосредоточиться лишь на своем голосе. Помню, когда я читал, меня не покидало специфическое ощущение, сродни тому, которое приходит, когда пишешь письмо близкому человеку. Все движения души надо излить на бумаге, с надеждой на то, что тебя обязательно поймут. Вообще, слово «понять» было ключевым в этой работе. Не сыграть, а понять следовало шолоховских персонажей, чтобы правильно и узнаваемо озвучить. Понять человека. Понять и познать побудительные мотивы его поступков. Для этого надо влюбиться в материал. влюбиться и поверить без оглядки.